48. Проходя мимо католической церкви, он на глаз оценил расстояние до бордюра, а потом до дороги. Этим вечером он набросал план и скачал карту местности, увеличив узкий участок Дедмитс Роуд, на котором располагались церковь и ветеринарная клиника напротив нее. Потом он определил маршрут, по которому будет двигаться, и путь к отступлению. По его оценке, он мог доехать до переулка за 50 секунд, может быть, меньше. Добравшись до него, он спокойно исчезнет. Он сделал себе сэндвич с солониной, чашку чая и вернулся к своему плану. Это было настоящее испытание. Если что-то пойдет не так, это конец. В другие разы было проще, хотя он слегка потел, глядя сверху вниз на Seven Aces, снова и снова прокручивая у себя в голове моменты с пожарным выходом и дорожкой позади здания. Но все сработало. Все срабатывало каждый раз. Но он знал, что одного он позволить себе точно не может — надеяться на удачу и идти на дело без предварительной подготовки и тщательно составленного плана. Так поступают идиоты, и идиоты попадаются, как, собственно говоря, и должны. Но его беспокоила одна вещь. Он внимательно изучил все местные газеты, посмотрел новости, без конца слушал радио Бевхэм, но нигде ничего не было про мужика из ангара. Теперь он снова включил телевизор и дождался новостей. Ничего. Тишина. У него было 48 часов, и он должен был все проверить. Все должно быть идеально. Сроки, расстояние, оружие — все. Сейчас он это оставит, переспит с этим ночь, зная, что все хранится у него в голове, отпечатано у него в памяти. Он взглянет на это завтра. И еще пару раз пройдется по плану, шажочек за шажочком, в пятницу вечером. После этого он сможет доверять себе, как всегда. Как всегда и было. Потому что больше доверять некому.